киевского предприятия скоро отказались. Преследование провинциального генерал-губернатора, по-видимому, казалось Баришанскому делом слишком второстепенным. Таким оно и было в действительности. И он поспешил переехать в Петербург, чтобы принять участие в работах здешнего отряда. Именно здесь боевая организация должна была нанести теперь свой главный удар. Он был намечен на 1-14 марта 1905 года. В этот день все виднейшие представители власти должны были собраться в Петропавловский собор к гробу убитого за 34 года перед тем императора Александра II для очередной панихиды. Боевая организация предполагала запереть все пути к собору, и в четырех из гостей должны были быть брошены бомбы. В великого князя Владимира Александровича, в петербургского генерал-губернатора Трепова, в министра внутренних дел Булыгина и в его товарища Дурнову. Это был бы действительно небывалый по силе удар. Боевая организация собиралась справить достойные поминки по тем, кто за 34 года перед тем отдал свои жизни в борьбе против Александра II. Всей работой по его подготовке руководил Швейцер, едва ли не наиболее талантливый и симпатичный из всех молодых террористов. Истинный демократ и социалист по настроениям, он принадлежал к числу тех немногих террористов, которые совершенно не поддавались на все попытки Азефа пропитать их пренебрежительным отношением к массам. Он интересовался европейским социалистическим движением, внимательно следил за его успехами. Переулочками к массам. Эти слова венской рабочей песенки он любил мурлыкать себе под нос за опасной работой в лаборатории. И они весьма характерны для его настроений. В своем сознании через переулочек террора он шел к широкому массовому социалистическому движению будущего. Молодой, красивый, на редкость смелый и бесстрашный, он был богат инициативой, крепок и вынослив. И если чем грешил, так это только молодой самонадеянностью. На этот раз он не рассчитал своих сил и взял на свои плечи явно непосильную ношу. Ту работу, которую осторожный Азеф в период дела Плеве распределил между тремя, Швейцер теперь в несравненно более сложном предприятии выполнял один. Он не только нес на себе всю основную работу главного организатора, не только непосредственно сам сносился со всеми членами непомерно разросшегося отряда, он оставил за собой и функции техника при снаряжении бомб. Это была в высшей степени опасная работа, так как малейшая невнимательность, самая незначительная оплошность или небрежность могли повести ко взрыву и, следовательно, гибели лица, занятого этой работой. Швейцер не хотел подводить под этот риск никого другого. Химик по специальности. Он считал, что меньше других рискует при выполнении этой операции. У него действительно был большой опыт.